Мои размышления прервал телефонный звонок. Я взяла трубку. Теперь я всегда это делала, потому что Эмили наконец разрешила мне разговаривать с Мирандой. И бог мой, мы разговаривали порой по 30 раз на дню. Даже находясь так далеко, Миранда умудрялась вторгаться в мою жизнь и все в ней переворачивать. Сварливо командуя, требуя и превращая длинный промежуток времени между 7 утра и 9 вечера в сплошную полосу препятствий. «Андреа! Алло! Есть там кто-нибудь? Андреа!» Я вскочила со стула, как только услышала свое имя. Потом я вспомнила, что ее нет в офисе и даже в стране, и поэтому некоторое время мне ничто не угрожает. Эмили уверяла меня, что Миранде нет никакого дела до того, что Эллисон повысили, а меня взяли на работу. Это для нее ничего не значащие детали. Главное, чтобы кто-то отвечал по телефону и выполнял ее требования. А кто этот человек, ей безразлично. «Не понимаю, почему вам нужно столько времени, чтобы подойти к телефону?» – заявила она. В устах любого другого человека это прозвучало бы как жалоба, но Миранда, как обычно, говорила холодно и твердо. «Если вы до сих пор еще себе этого не уяснили, все должно происходить так. Когда я звоню, вы отвечаете. Кажется, понять нетрудно, поняли? Я звоню. Вы отвечаете. Можете вы это уяснить, Андреа?» Я кивнула, как 6-летняя девочка, которую только что отчитали за то, что она запустила в потолок спагетти, хотя Миранда даже не могла меня видеть. Мысленно я сконцентрировалась на том, чтобы не назвать ее мадам. Ошибка, за которую неделю назад меня чуть не уволили. «Да, Миранда», — сказала я, кротко кивая. И в этот момент я действительно сожалела. Сожалела, что ее слова дошли до меня мгновением позже, чем должны были. Сожалела, что задержалась со своим офис Миранды Присли на секунду дольше, чем это было необходимо. Ее время было, как я постоянно себе напоминала, намного, намного дороже, чем мое собственное. «Хорошо. Теперь, когда мы потеряли столько времени, приступим. Вы сделали заказ для мистера Томлинсона?» – спросила она. «Да, Миранда, я заказала столик для мистера Томлинсона во временах года». «Времена года» – один из лучших и самых дорогих ресторанов Нью-Йорка. Открыт в 1961 году – в нижнем этаже небоскреба Сиаграм. Вход только по предварительным заказам. Я как будто знала, что так получится. Всего 10 минут назад она позвонила и велела мне зарезервировать столик во временах года, позвонить мистеру Томлинсону, водителю и няне, чтобы оповестить их о ее планах. И вот теперь она хочет все переиграть. «Я передумала. Времена года не самое подходящее место для встречи с Ирвом. Закажите столик на двоих в Лесерке. И не забудьте напомнить метрдотелю, что они желают сидеть в глубине зала. Не на виду, в глубине. Это все». Когда я только начинала разговаривать с Мирандой по телефону, я убеждала себя, что когда она произносит «это все», она хочет таким образом сказать спасибо. Ко второй неделе я поняла, что это не так. «Конечно, Миранда, спасибо», сказала я, улыбнувшись. Я чувствовала, как она запнулась на другом конце провода, соображая, как ответить. Понимала ли она, что я пытаюсь обратить ее внимание на то, что она никогда не говорит спасибо? Понимала ли она, что странно благодарить ее за эти указания? Я начала это делать недавно. Отвечала спасибо на каждое ее извительное замечание и на каждый грубый приказ. И моя тактика оказалась на удивление удачной. Она отдавала себе отчет, что я таким образом подразниваю ее. Но что она могла сделать? Сказать: «Андреа, я не желаю, чтобы вы впредь говорили мне спасибо. Я запрещаю вам выражать свою благодарность таким способом». Однако, если подумать, от нее и этого можно ожидать. «Лесерк, Лесерк, Лесерк», — снова и снова прокручивала я в голове. «Надо поскорее сделать этот заказ и вернуться к операции Гарри Поттер». Администратор ресторана тут же согласился оставить столик для мистера Томлинсона, когда бы тот не соизволил появиться. Пришла Эмили и спросила, не звонила ли Миранда. «Всего 3 раза, и при этом ни разу не угрожала меня уволить», — гордо сказала я. Конечно, она намекала на это, но открыто не угрожала. Прогресс, а? Эмили засмеялась так, как смеялась только когда я прикидывалась дурочкой, и спросила, чего желает ее гуру, Миранда. Просто чтобы я заказала столик для глухонемого папочки. Уж не знаю, зачем это должна делать я, а не его секретарша, но вопросы тут лучше не задавать. Глухонемым папочкой прозвали третьего мужа Миранды. Конечно, широкая публика и понятия не имела, что он глухой и немой, но мы-то, посвященные, знали, что он еще и слепой. По крайней мере, только этим можно было объяснить, что этот, в принципе, неплохой мужик был в состоянии терпеть такую, как она. Теперь следовало позвонить самому глухонемому папочке. Если не позвонить вовремя, он может не успеть добраться до ресторана. Он прилетел из Парижа на деловую встречу с Ирвом Равицем, гендиректором Элиас Кларк. Эта встреча была очень важной, и Миранда хотела, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Впрочем, как обычно. Настоящее имя глухонемого папочки было Хантер Томлинсон. Они с Мирандой поженились за год до того, как я поступила к ней на службу. После довольно необычного, как мне говорили, романа. Она наседала, он колебался. Эмили рассказывала, что она преследовала его с непоколебимым упорством, и он, устав от нее бегать, в конце концов сдался. Она бросила своего второго мужа, солиста одной из самых известных групп конца 60-х и отца девочек, который даже не подозревал об этом, пока ее юрист не прислал ему на подпись документы. Через 12 дней после официального развода она вновь вышла замуж. Мистер Томлинсон подчинился приказу и переехал в пентхаус на 5-й авеню. Я видела Миранду только один раз и ни разу еще не встречалась с ее мужем, но уже достаточно долго общалась по телефону с ними обоими, чтобы понять, что они, увы, одна семья. 3 звонка. 4. 5. Интересно, где шляется его секретарша? Лучше всего было попасть на автоответчик. Я сегодня не в состоянии выслушивать бессмысленную дружелюбную болтовню, до которой глухонемой папочка был большой охотник. Но мне ответила его секретарша. «Офис мистера Томлинсона». Она налегала на «Р» и по-южному растягивала гласные. «Чем могу помочь?» «Привет, Марта. Это Андреа. Послушай, совсем не обязательно беспокоить мистера Томлинсона. Может, ты просто примешь для него сообщение? Я заказала столик». «Дорогая, ты же знаешь, что мистеру Томлинсону всегда приятно поговорить с тобой. Подожди секундочку». И не успела я воспротивиться, как в трубке уже звучало «нос кверху, нет стрессом» Бобби Макферрена. Это было так похоже на глухонемого папочку выбрать для своего телефона самую оптимистическую песню из всех когда-либо написанных. «Энди, это ты, сокровище мое?» Он говорил негромко, густым, приятным басом. «Мистер Томлинсон уже начал думать, что ты его избегаешь. 100 лет не имел удовольствия разговаривать с тобой». На самом деле прошло 1-1.5 недели. Вдобавок к своей слепоте, глухоте и немоте, мистер Томлинсон имел неприятную манеру постоянно говорить о себе в третьем лице. Я сделала глубокий вдох. «Здравствуйте, мистер Томлинсон. Миранда попросила меня сообщить вам, что встреча состоится сегодня в 1:00 в Лесерке. Она сказала, что вам...» «Сокровище». Он говорил медленно, спокойно. «Подожди со всеми этими планами. Доставь старику капельку удовольствия. Расскажи мистеру Томлинсону, как ты поживаешь. Ты ведь не откажешь ему? Ну так скажи, моя дорогая, ты счастлива, работая у моей жены?» «Счастлива ли я, работая у его жены?» «Дайте подумать. Испытывает ли счастье кролик, когда его проглатывает удав?» «Ну, конечно. Я просто ужасно счастлива, работая у вашей жены. Когда нам нечем заняться, мы делаем друг другу косметические маски и говорим о парнях. Такая расслабуха, вы, наверное, знаете. Одним словом, оттягиваемся по полной. Мистер Томлинсон, я люблю свою работу, и мне нравится моя хозяйка». Я старалась не дышать и молилась, чтобы на этом он успокоился. «Что ж, мистер Томлинсон в восторге от того, что у тебя все получается». «Хорошо, придурок, вот только правда ли, что ты в восторге?» «Спасибо, мистер Томлинсон. Приятного вам обеда». Я положила трубку, не дожидаясь неизбежного вопроса о том, что я делаю в эти выходные. Я откинулась на спинку стула и посмотрела по сторонам. Эмили была всецело поглощена очередным счетом на 20 тысяч долларов, которые Миранде прислали из American Express. Ее ухоженные брови были сосредоточенно сдвинуты. Операция «Гарри Поттер» вновь замаячила передо мной. Я должна не мешкая приступить к ее выполнению, если хочу, чтобы у меня были выходные. Мы с Лили решили весь день смотреть телевизор. Я вымоталась на работе, она выдохлась на занятиях. Вот мы и пообещали друг дружке, что в воскресенье устроимся на ее диванчике с пивом и чипсами. Никаких легких закусок, никакой диетической колы и уж, конечно, никакой деловой одежды. Хотя мы с Лили часто говорили по телефону, мы еще ни разу по-хорошему не посидели с тех пор, как я переехала в Нью-Йорк. Мы с ней были лучшими подругами с 8 класса. С тех пор, как я увидела ее за столиком в кафе, Лили сидела там одна и плакала. Она тогда только что переехала жить к бабушке и поступила в нашу школу, после того, как стало совершенно очевидно, что ее родители не собираются к ней возвращаться. За несколько месяцев до этого они примкнули к странствующим фанатам мертвых. Когда у них родилась Лили, им обоим было по 19 лет, и эксперименты с ЛСД интересовали их куда больше, чем их ребенок. «Благодарные мертвые» — культовая рок-группа, основанная в Сан-Франциско в 1965 году. На протяжении 30 лет пользовалась фантастической популярностью и стала объектом массового поклонения среди американской молодежи. Тысячи поклонников сопровождали музыкантов повсюду, где они выступали со своими знаменитыми импровизациями. Девочку они оставили на попечение своих безбашенных соратников по коммуне в Нью-Мексико. Лили предпочитала называть это коллективом. Когда через год стало абсолютно ясно, что гастроли затянулись, бабушка Лили забрала ее из коммуны. Бабушка предпочитала называть это сектой. И привезла в Эйвон. В тот день, когда я увидела Лили, плачущей за столиком в кафе, бабушка заставила ее отрезать грязные спутанные космы и надеть платье. И Лили была от этого совсем не в восторге. Что-то в ее манере говорить, в том, как она сказала: «Ты похожа на последовательницу дзен, и надо постараться отрешиться от всех проблем», тронуло мое сердце. И мы тут же стали подругами. Мы были не разлей вода в старших классах. Все 4 года в университете прожили в одной комнате, и вот теперь обе сумели устроиться в Нью-Йорке. Лили еще не решила, что ей нравится больше – помада от MAC или ожерелье из пенки. И была немножко слишком чудачка, чтобы хоть что-то делать, как все. Но мы с ней отлично дополняли друг друга. И я скучала по ней. Потому что в тот год, когда она стала аспиранткой, а я фактически рабыней Миранды, мы забыли нас прежних. Я не могла дождаться выходных. 14-часовой рабочий день сказывался на моих ногах, плечах, пояснице. Вместо контактных линз, которые я носила последние 10 лет, мне пришлось надеть очки, потому что глаза были сухими и болели. Я выкуривала по пачке сигарет в день и питалась исключительно кофе, списанным на представительские расходы, и принесенными из столовой суши, тоже за счет Элис. Я уже начала худеть. «Здесь какой-то особый воздух», — решила я. «А может, сказывалось то, с каким упорством вокруг преследовалось все, связанное с пищей?» Я уже подцепила насморк и утратила здоровый цвет лица. А ведь прошло только 3 недели. Мне всего 23 года, и Миранды даже нет в Нью-Йорке. Да пошло оно все к черту, я заслужила хорошие выходные. И вдобавок ко всему, мне на голову свалился этот Гарри Поттер. Миранда позвонила сегодня утром. Она говорила всего 5 минут, но у меня всегда уходило уйма времени на то, чтобы вникнуть в ее указания. Я быстро усвоила, что в мире Миранды Присли лучше сделать что-нибудь неправильно и потратить потом массу времени и денег на то, чтобы это исправить, чем признаться, что ты не поняла ее замысловатые, изложенные с сильным британским акцентом инструкции, и попросить дополнительных разъяснений. Поэтому, когда она невнятно проговорила что-то о Гарри Поттере для близняшек и самолете в Париж и не назвала мне ни одного конкретного человека, к которому я могла бы обратиться, я интуитивно почувствовала, что над моими выходными нависла нешуточная угроза. Она, как обычно, без предупреждения повесила трубку, а я в панике посмотрела на Эмили. «Ну что она сейчас сказала?» — простонала я, презирая себя за то, что не отважилась переспросить саму Миранду. «Ну почему я ничего не могу понять, когда она говорит? Ведь это на меня не похоже, Эм. Ведь я говорю по-английски, что называется, с пеленок. Это она специально хочет, чтобы я рехнулась». Эмили посмотрела на меня с обычным выражением неприязни и сожаления. «Книга выходит завтра. Сами они купить ее не могут, потому что находятся в Париже, поэтому Миранда хочет, чтобы ты достала 2 экземпляра и привезла их в Тетербора. Оттуда их самолетом доставят в Париж». Она говорила холодно и четко, опровергая мое утверждение о нелепости инструкции Миранды. Я в очередной раз убедилась, что Эмили сделает все, абсолютно все, для того, чтобы Миранда чувствовала себя хоть чуточку комфортнее. Я закатила глаза и решила сохранять спокойствие. Поскольку я не собиралась жертвовать ни секундой своего заслуженного отдыха на удовлетворение прихоти Миранды, и коль скоро я не знала недостатка в деньгах, ее деньгах и влиянии, ее влиянии, весь остаток дня я провела, устраивая Гарри Поттеру перелет в Париж. Прежде всего, письмо Джулии из книг для молодежи. «Дорогая Джулия, мой секретарь Андреа говорит, что вы настоящее сокровище и что я могу обратиться к вам со своей просьбой. Она сообщила мне, что вы и только вы можете завтра прислать мне 2 экземпляра этой чудесной книги. Знайте, что я очень высоко ценю ваш труд и вашу компетентность. Подумайте, какую радость вы доставите моим милым дочуркам. И не стесняйтесь, непременно сообщите мне, чем бы я могла отблагодарить такую замечательную девушку, как вы. С наилучшими пожеланиями, Миранда Присли». Я подделала ее подпись, безукоризненно вывела росчерк. Сказались долгие часы тренировки, когда Эмили стояла надо мной и показывала, как нужно выводить финальную закорючку. Приложила к записке свежий номер подиума, он еще даже не появился в журнальных киосках, и велела курьеру доставить пакет в офис книг для молодежи. Если это не сработает, значит, ничто не сработает. Миранде было безразлично, что мы подделываем ее подпись, это избавляло ее от лишней возни, но она, наверное, посинела бы от злости, если бы узнала, что я поставила ее имя под таким любезным посланием. 3 недели назад я бы тут же отменила все свои планы, если бы Миранда позвонила и сказала, что я понадоблюсь ей в выходные. Но сейчас я уже знала, что к чему. Во мне не осталось прежнего энтузиазма, и я не так неукоснительно следовала правилам. Раз уж Миранды с девочками не будет в аэропорту в Нью-Джерси, когда туда приедет Гарри, я не вижу причины вести его туда самой. Действуя по наитию и умоляя Бога, чтобы Джулия прислала мне эти 2 экземпляра, я занялась деталями. Звонок, еще звонок, и в течение часа план был готов. Брайан, секретарь редакции, в течение 2 часов получит указание Джулии и возьмет с собой домой 2 редакционных экземпляра Гарри Поттера, чтобы не пришлось ехать за ними в субботу. Книги будут у привратника, и около 11 часов я пошлю за ними машину. После этого Юрий, водитель Миранды, позвонит мне на сотовый и подтвердит, что получил сверток, и везет его в аэропорт Тетербора, откуда книги на личном самолете мистера Томлинсона отправятся в Париж. Я хотела даже присвоить всей операции какое-нибудь кодовое название, чтобы это еще больше походило на фильмы про шпионов, но вовремя вспомнила, что Юрий плоховато говорит по-английски и может запутаться. Я узнала даже, насколько быстро может осуществить доставку экспресс-почтой DHL. Выходило, что не раньше понедельника, а это было абсолютно неприемлемо. Только самолет. Если все пройдет как надо, маленькие Кэссиди и Каролина откроют глазки и, попивая молочко в постели, будут читать о приключениях Гарри в воскресенье утром. А значит, на целый день раньше, чем все их друзья. И мысль об этом грела мне душу. На самом деле грела.